о стабильных, узаконенных отношениях. Современные испанские девушки стремятся к независимости. На первое место ставят личные интересы и удовольствие, и на вопрос об официальной регистрации отношений уверенно отвечают, что не видят в этом необходимости. Но когда пара решает оформить отношения, подготовка к свадьбе начинается задолго до торжества. За полгода-год заказываются рестораны, готовятся приглашения, шьются платья, извещаются всевозможные родственники из самых дальних пуэбло, а тетушки из этих самых пуэбло записываются на прием к стоматологам за новыми вставными челюстями. 150-200 приглашенных на свадьбу – норма, ведь приглашаются все тетушки, дядюшки, двоюродные, троюродные братья и сестры, племянники и племянницы, с женихами, невестами, мужьями и женами, родителями, бабушками и дедушками. Подсчитайте, сколько требуется времени только на составление списка приглашенных и обзвон. Выходя замуж, девушки не меняют фамилию, а вот дети уже наследуют и фамилию отца, и фамилию матери. Традиционно у испанцев по две фамилии. Первая фамилия – это первая фамилия отца, вторая – первая фамилия матери. К примеру, если Моника Гарсия Лопес выходит замуж за Энрике Фернандеса Гомеса, то она так и остается Моникой Гарсия Лопес. Но если у этой пары рождается дочь, к примеру, Соня, то девушка уже носит и отцовскую фамилию, и материнскую – Соня Фернандес Гарсия и так далее. В повседневной жизни в основном используется лишь первая фамилия – отцовская – Соня Фернандес, но во всех официальных документах указываются обе. Власти Испании всерьез обеспокоены снижением рождаемости в стране и даже недавно ввели закон, согласно которому родителям новорожденного полагается бонус в виде 2500 евро. Если раньше в Испании семьи были многодетными, 4-5, а то и больше детей, то в современных семьях, как правило, один ребенок, максимум 2, и позднее. Рожают женщины в основном уже после 30. Чаще всего на улице можно встретить 35-летнюю, 40-летнюю беременную женщину, чем молодую девушку в положении. У поздних браков есть и свой минус – лимитированный биологический возраст будущих мамочек. Семьи, в которых ребенок не кровный, а усыновленный, или, как здесь говорят, адаптированный, не редкость. А впрочем, среди моих знакомых есть две девушки, которые изначально настроены не рожать, а взять приемного ребенка. Из Китая, России или Африки. Не могу сказать, что подобные ситуации типичны, но не редкостны. Немного о том, как кокетство на улице приводит к аресту и пожизненному сроку. На днях исполнился ровно год, как мы познакомились. Годовщину отметили очень скромно, подняв пластиковые стаканчики с нагретым солнцем апельсиновым соком, потому что в этот день мы находились в машине, возвращаясь из нашего недельного свадебного путешествия по Галисии. Я уже давно обещала рассказать о том, как мы познакомились. Может быть, я преувеличиваю, а может быть и нет, но наше знакомство носило некий мистический налет предопределенности. И случилось это тогда, когда я совершенно не ждала от жизни крутых виражей. Если верить персту судьбы или ноге провидения, давшей мне, осевшей в своей привычной жизни с вялым течением, хороший пинок в сторону Испании, то история нашего знакомства началась намного раньше. Вероятно, с того момента, когда я в один солнечный день, проведенный в душном московском офисе, внезапно осознала, что мне ужасно хочется перемен. Например, съездить на море, запах и вкус которого я почти забыла. Или с того дня, когда уважаемый шеф, сославшись на кучу неотложных дел в офисе, отказался подписать мне заявление на отпуск, отговорившись туманным обещанием как-нибудь позже, в ближайшую пятилетку, а я, взбрыкнув в отчаянном порыве, настрочила заявление об уходе, мотивировав свой сумасбродный поступок железным аргументом, что в отпуске не была 2 года и хочу увидеть, потрогать море, или... Ну, давайте же по порядку. Итак, первый шаг к нашему сближению был сделан. Я уволилась, а значит, получила временную свободу. В планы входило съездить на море, а потом, вернувшись уже на свежую, отдохнувшую голову, подумать, что делать дальше, как искать новую работу и в какой области. Изначально мы с подругами собирались махнуть в Турцию. Даже отель подобрали, наслушавшись восторженных отзывов. Осталось лишь сходить на разведку в туристическое агентство и озвучить наши пожелания. На разведку самостоятельно отправилась моя близкая подруга. И вечером, позвонив мне на мобильный, радостно прокричала: